Стефано заставил Вайолет вынести из дома его чемодан. Но она была поглощена своими мыслями и не стала возражать. Вспоминая последний разговор с дядей Монти, она со стыдом думала, что его и разговором-то нельзя назвать. Вы, конечно, припоминаете, что, возвращаясь после фильма «Зомби на снегу», дети были очень встревожены и не отвечали дяде Монти ни слова. А когда джип подъехал к дому, бодлеровские сироты бросились наверх обговаривать ситуацию и даже не пожелали доброй ночи человеку, который сейчас лежал мертвый под простыней в змеином зале. Подходя к джипу, Вайолет старалась вспомнить, поблагодарили они его или нет за то, что он сводил их в кино, но весь прошлый вечер представлялся ей сплошным размытым пятном. Похоже, стоя в кассе за билетами, она, Клаус и Солнышко сказали «Спасибо вам, дядя Монти», но уверенности в этом у нее не было. Стефано распахнул дверцу джипа, ножом указал Клаусу и Солнышку на крохотное заднее сиденье, а сгибавшийся под тяжестью черного чемодана Вайолет на переднее, рядом с собой. Когда Стефано стал поворачивать ключ зажигания, у сирот на миг вспыхнула надежда, что мотор не заведется, но тщетно. Дядя Монти очень заботился о своем джипе, и мотор завелся сразу. Пока Стефано вел машину вдоль кустов в виде змей, Вайолет, Клаус и Солнышко смотрели назад. При виде змеиного зала, который дядя Монти так любовно наполнил своими экспонатами, и в котором теперь сам был чем-то вроде экспоната, они не выдержали груза отчаяния и тихо заплакали. Странная эта вещь — смерть того, кого любишь. Все мы знаем, что наше время в этом мире ограничено, и что рано или поздно все мы кончим под какой-нибудь простыней, чтобы никогда не проснуться. И тем не менее, когда такое случается с теми, кого мы любим, для нас это всегда неожиданность. Так поднимаешься в темноте в свою спальню и думаешь, что на лестнице одной ступенькой больше, чем есть. Отступаешься и со смутным болезненным удивлением начинаешь переосмысливать свои представления о многих вещах. Бодлеровские сироты плакали не только о дяде Монти, но и о своих родителях, переживая именно это смутное болезненное ощущение падения, которое сопутствует любой невосполнимой утрате. Что ждет их впереди? Стефано хладнокровно убил человека, который, как предполагалось, будет опекать бодлеров, и вот они остались совсем одни. Что сделает с ними Стефано? Предполагалось, что они уедут в Перу, а он останется, и вот он отплывает с ними на Просперо. А какие ужасы случатся в Перу? Станет ли их там кто-нибудь разыскивать? Приберет ли Стефано к рукам их состояние? И что случится с ними потом? —